Глава 9. Они медленно, рука об руку, зашагали в Молотов. Солнце проглядывало сквозь верхушки деревьев. «Шура, я занималась английским». «Правда? А говорила, что времени нет. Но видя, как ты живешь, нетрудно в это поверить». Татьяна откашлялась и старательно выговорила по-английски. «Александр Баррингтон, я хочу вечно любить тебя». Прижав ее к себе, он со смехом ответил. «Я тоже». И остановился, вглядываясь в нее. «Что?» — поспешно спросила она. «Ты еле двигаешься. Что-то неладно?» «Все в порядке», — покраснев, соврала Татьяна. «Да ну, хочешь, немного понесу тебя?» Внезапно охрипшим голосом произнес он. Ее лицо просияло. «Да, только на этот раз на руках». «Когда-нибудь», — воскликнул Александр, — «тебе придется объяснить, почему ты села на 136-й автобус и проехал весь город до конечной». Татьяна ущипнула его. «Когда-нибудь», — вторила она, — «тебе придется объяснить, почему ты поехал за мной». «Что?» — ахнула она, соскальзывая на землю, шагая рядом. «Церковь. Мы должны найти церковь». «Для чего?» — Александр поднял брови. «Интересно, где ты собираешься выходить замуж?» Татьяна пожала плечами. «В ЗАГСе, как все советские люди». «А какой смысл? Почему бы нам не вернуться назад и не продолжить начатое?» «Это идея», — пробормотала Татьяна. Упоминание о церкви лишило ее душевного равновесия. Александр взял ее за руку и ничего не ответил. «Почему церковь, Шура?» «Таня, кому ты даешь брачные обеты? Советскому Союзу или Богу?» Татьяна смущенно молчала. «Во что ты веришь, Таня?» «В тебя». «А я верю в Бога и в тебя. Поэтому мы обвенчаемся в церкви». Они нашли маленькую церквушку почти в центре города, и Александр объяснил священнику, чего хочет. Тот близоруко вгляделся в молодых людей и кивнул. «Еще одна военная свадьба. А сколько тебе лет, раба Божья?» «Завтра будет 18». Тоненьким голоском пролепетала она. «У вас есть свидетели? Кольца? В ЗАГСе регистрировались?» «Нет, ничего этого нет». Покачала головой Татьяна и дернула Александра за руку, но тот высвободился и спросил священника, где можно купить кольца. «Купить?» — удивился отец Михаил. Высокий, лысый, с пронизывающими голубыми глазами и длинной седой бородой, он, очевидно, был человеком незлым. «Да нигде, конечно. В городе есть ювелир, но вряд ли у него найдется золото». «А где он живет?» «Сын мой, позволь спросить тебя, почему ты хочешь венчаться в церкви? Идите в ЗАГС, как все люди. Они вас поженят за полминуты. Свидетелями могут быть и прохожие». «Там, откуда я родом?» — возразил Александр. «Венчание — сакральная публичная церемония. Для нас этот брак единственный в жизни, и мы хотим, чтобы все было по правилам». «Мы?» «Странно, почему он говорит и за нее тоже?» Отец Михаил улыбнулся. «Хорошо, сын мой, я буду рад обвенчать молодую пару, только начинающую жизнь. Возвращайтесь завтра с кольцами и свидетелями. В 3 я обвенчаю вас». Они вышли на паперть. «Все равно колец у нас нет», — с легким вздохом облегчения объявила Татьяна. «Нет, так будут», — пообещал Александр, вынимая из ранца 4 золотые коронки. «Этого должно хватить на наши кольца». Татьяна потеряла дар речи. «Не смотри с таким ужасом, мне дала их Даша». «Мы сделаем кольца из коронок, которые Даша украла у пациентов», — пробормотала она. «У тебя есть другая идея?» «Может, нам стоит подождать?» «Чего именно?» Ответа у нее не было. И в самом деле, чего ждать? С тяжелым сердцем она поплелась за Александром. Ювелир жил в маленьком домике, но, как оказалось, во дворе у него была своя мастерская. Он взглянул на коронки и заявил, что еще за 2 сделает им кольца. Александр сказал, что коронок больше нет, зато есть бутылка водки. Ювелир, проскрипев, что водка ему ни к чему, вернул коронки Александру. Тот со вздохом вытащил еще 2 коронки и спросил, где можно купить одеяло и посуду. «Они, наверное, потребуют золотые зубы за одеяло, Шурочка», — прошептала Татьяна. Ювелир позвал свою жену Софью. Расплывшаяся средних лет особа продала им 2 одеяла, подушки и простыни за 200 рублей. «200 рублей?» — ахала Татьяна. «И не получалось только за 10 танков и 5000 огнеметов». «Да, а я взорвал 10 танков и получил за это 2000 рублей. Не думай о деньгах, покупай, что захочется». Они приобрели кастрюлю, сковороду, чайник, тарелки, кружки, ложки и вилки и футбольный мяч. Александр также умудрился выпросить у Софьи два вставлявшихся друг в друга ведра. «А это тебе зачем?» — удивилась Татьяна. «Увидишь», — загадочно улыбнулся он. «Сюрприз к твоему дню рождения». «И как мы понесем это все обратно?» Александр чмокнул ее в кончик носа. «Когда ты со мной, ни о чем не волнуйся, я обо всем позабочусь». У Софьи имелся табак, но продуктов не оказалось. Она отослала их на рынок, где продавались яблоки, помидоры и огурцы. Они расстелили одеяло в уединенном местечке за городом, неподалеку от реки, открыли банку тушенки и устроили пир. «Чего я до сих пор не пойму?» — заметила Татьяна, разламывая хлеб. «Так это история с Пушкиным. Ты ведь подарил мне книгу на прошлый день рождения, так?» «И что?» «Когда ты успел вложить в нее деньги?» Она налила Александру кружку кваса. «Они уже лежали там». Татьяна задумчиво уставилась на Александра. «Правда?» «Разумеется». «Но ты почти не знал меня. Как же ты мог отдать такие деньги?» Она хотела, чтобы он рассказал обо всех деньгах, найденных в книге, но Александр молчал. Татьяна уже привыкла к тому, что если он чего-то не хочет объяснять, будет молчать до конца. И пусть молчит. Сейчас ей не до этого. Сейчас она хочет его. «Что?» «Ничего-ничего», — пробормотала она, отводя глаза. Александр подполз к ней, взял хлеб и кружку и улыбнулся. «На будущее, если чего-то хочешь от меня и стесняешься сказать, моргни три раза».